Книга Судей, глава 11. Ефай галаадитянин был человек храбрый. Он был сын блудницы. От Галаада родился Ефай. И жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Ефая, сказав ему: «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». И убежал Ефай от братьев своих и жил в земле Тов. И собрались к Ефаю праздные люди и выходили с ним. Через несколько времени аммонитяне пошли войною на Израиля. Во время войны аммонитян с израильтянами пришли старейшины галаадские взять Ефая из земли Тов. И сказали Ефаю: «Приди, будь у нас вождем, и сразимся с аммонитянами». Ефай сказал старейшинам галаадским: «Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?» Старейшины галаадские сказали Ефаю: «Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами и был у нас начальником всех жителей галаадских». И сказал Ефай старейшинам галаадским: «Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?» Старейшины галаадские сказали Ефаю: «Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему». И пошел Ефай со старейшинами галаадскими, и народ поставил его над собой начальником и вождем, и Ефай произнес все слова свои пред лицом Господа в Массифе. И послал Ефай послов к царю аммонитскому сказать: «Что тебе до меня, что ты пришел ко мне воевать на земле моей?» Царь аммонитский сказал послам Ефая: «Израиль, когда шел из Египта, взял землю мою от Арнона до Иавока и Иордана. Итак, возвратите мне ее с миром». И Ефай в другой раз послал послов к царю аммонитскому сказать ему: «Так говорит Ефай: Израиль не взял земли моавитской и земли аммонитской, ибо когда шли из Египта, Израиль пошел в пустыню к Черному морю и пришел в Кадес. Оттуда послал Израиль послов к царю Едомскому сказать: „Позволь мне пройти землей твоею“. Но царь Едомский не послушал, и к царю Моавитскому он посылал, но и тот не согласился, посему Израиль оставался в Кадесе. И пошел пустынею, и миновал землю Едомскую и землю Моавитскую, и, пришедший к восточному пределу земли Моавитской, расположился станом за Арноном, но не входил в пределы Моавитские, ибо Арнон есть предел Моава. И послал Израиль послов к Сигону, царю Аморейскому, царю Есивонскому, и сказал ему Израиль: «Позволь нам пройти землей твоею свое место». Но Сигон не согласился пропустить Израиля через пределы свои, и собрал Сигон весь народ свой, и расположился станом в Иааце, и сразился с Израилем. И предал Господь Бог Израилю Сигона и весь народ его в руки Израилю, и он побил их, и получил Израиль в наследие всю землю Аморрея, жившего в земле той. И получили они в наследие все пределы Аморрея от Арнона до Иавока и от пустыни до Иордана. Итак, Господь, Бог Израилев, изгнал Аморрея от лица народа своего Израиля, а ты хочешь взять его наследие? Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамос, Бог твой? И мы владеем всем тем, что дал нам у наследия Господь Бог наш. Разве ты лучше Валака, сына Сипфорова, царя Моавитского? Ссорился ли он с Израилем или воевал ли с ним? Израиль уже живет 300 лет в Есивоне и в зависящих от него городах, в Арноне и зависящих от него городах, и во всех городах, которые близ Арнона, для чего вы в то время не отнимали их? а я не виновен пред тобою, и ты делаешь мне зло, выступив против меня войною. Господь судья да будет ныне судьею между сынами Израиля и между аммонитянами». Но царь Аммонитский не послушал слов Иефая, с которыми он посылал к нему. И был на Иефае дух Господень, и пришел он, и прошел он Галаад и Манассию, и прошел Массифу Галаадскую, и из Массифы Галаадской пошел к аммонитянам. И дал Иефай обет Господу и сказал: «Если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу ему на всесожжение». И пришел Иефай к аммонитянам сразиться с ними, и предал их Господь в руки его, и поразил их поражением весьма великим от Ариора до Минифа 20 городов, и от Авель-Карамиима и до Авель-Керамима, и смирились аммонитяне пред сынами Израилевыми. И пришел Иефай в Массифу в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз о тебе уста мои пред Господом, и не могу отречься». Она сказала ему: «Отец мой, ты отверз уста твои пред Господом, и делай со мною то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим аммонитянам». И сказала отцу своему: «Сделай мне только вот что. Отпусти меня на 2 месяца, я пойду, взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими». Он сказал: «Пойди», и отпустил ее на 2 месяца. Она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Иефая Галаадитянина 4 дня в году.